Веет над вами красное знамя, Антанта вас хочет замучить в петле, в сердце горит революционное пламя, такой энтузиазм не бывал на земле. Отсюду ползут смертоносные гады, дышит буржуйка кровавый дракон, он защищает дворцы и палаты, он мнит водрузить монархизму закон. Вперед же, орлы, борцы за свободу, вперед через горы, тайгу и моря, за вами идут трудовые народы, и всюду горит коммунизма заря. Алеша некоторое время, скосив головку, смотрел одним глазом на пол, как петух на зерно. «Ну, пойдем завтракать», — сказал он тоненьким голоском. Вся улица перед зданием школы была запружена народом, белели рубахи мужиков и платки женщин. Некоторые из мужиков, рассчитывая сразу после митинга ехать в поле, сидели на вазах или верхами. В толпе немало было и вооруженных, с красными лентами на шапках, партизан, пришедших послушать делегата из города. За столиком, вынесенным на крыльцо, сидели сельский председатель Кузьма Фомич, Алеша и Бредюк. Инструктор, держа с рукой за крылечный столбик, а в другой держа фуражку, натужно крича и встряхивая светлыми волосами, докладывал о съезде. «Беззаветно проливая свою кровь, не щадя сил, мы скажем акулам-интервентам в очищенных от белогвардейцев районах: воля трудящихся масс!» — кричал инструктор. Край кумачевого полотнища колыхался перед столиком. Белые солнечные облачка плыли в ясном небе. Жаворонки журча взвивались над холмистыми полями за избами и далеко-далеко, то исчезая в солнечном сверкании, то, появляясь вновь, парил ястреб. Бредюк в защитном френче, перетянутом ремнями, с висящим сбоку маузером, сидел рядом с Алешей, важный и неподвижный, как истуканчик. Та же засаленная кепка, с которой Бредюк, похоже, не расставался и во сне, была надвинута на лоб. Но сегодня Алеша уже хорошо рассмотрел его глаза. Глаза были пронзительные и желтые. «Идя от победы к победе, сбросили в море врага, пришло время самим ковать свою судьбу», — кричал инструктор. «Вот именно что не пришло, не пришло. А надо еще биться и много биться за это», — неодобрительно подумал Алеша. Но вид вооруженного народа, серьезные и внимательные лица женщин, золотистые головы ребятишек, край кумачевого флага, полыхавший перед глазами, все больше веселили и радовали Алешу. И он все более задорно и бойко поглядывал вокруг своими ежовыми глазками. «А теперь, товарищи дорогие», медленно вставая и снимая шапку, сказал Кузьма Фомич, когда инструктор кончил и отгремели дружные хлопки. «А теперь, товарищи дорогие, дадим слово прибывшему вчерась делегату нашего большевистского комитету, который там в белых подпольях и вражеских застенках». Ему не дали кончить, бешеные хлопки и крики приветствовали Алешу. И словно несомый ими, он очутился на краю крыльца перед волнующейся рябью смеющихся загорелых лиц. «Скажу «ура» большевистскому комитету», — выдохнул Кузьма Фомич и махнул шапкой. Народ слитно подхватил его крик. Стайки воробьев шумом взвелись из-под крыш и замельтешили над толпой. «Товарищи!» — тоненько начал Алеша маленький, весело глядя на бессмысленно хлопающего в ладошки сияющего ребенка на руках у женщины на вазу.